«Да это и сетка, не поймаешь и блоху», — сказал Энук. «Пошли, идем на пустырь, побросаемся мечом». «Кто?» «Я?» — спросил Лайнель. «Ну да, ты», — сказал Энук. «Ай да, ты мне будешь кидать по-трудному, а я тебе по-легкому. Пойдем, и так полдня прошло даром». «Идем?» — сказал Лайнель. «Только уговор. Подавай легко, я не очень хорошо ловлю». «Не поймаешь мяч, он тебя бац по физиономии. Раз мне даже по глазам попало, здорово было больно, но чаще попадает по носу. Ладно, не бойся, буду кидать легко. Идем». Энук Хоппер и Лайонель Кэббот перешли через улицу на пустырь, но Агги упорно продолжал свою работу. Скоро все куски теннисной сетки были сшиты вместе, и у него получилась четырехугольная сеть. Растянув ее на земле, он прикрепил концы к вбитым в землю колышкам и стал любоваться своей работой. Через изгородь на задний двор к нему перелез Шек Манугьян. «Что это у тебя?» — спросил он. «Сеть. Ловить зверей. Попробуем?» «Ладно. А как мы будем их ловить?» «Это очень просто», — сказал Агги. «Я возьму сеть и спрячусь за лавкой Ары, а ты позовешь Энука. Он на пустыре играет в мяч с Лайонелем. Энук бегает быстрее льва, значит, его еще труднее поймать. Если в эту сеть поймается Энук, значит, в нее поймаешь все, что угодно. Ну вот я спрятался, готово, зови». «Ладно», — Шек громко закричал. «Энук! А, Энук!» Энук Хоппер обернулся и крикнул ему в ответ еще громче. «Чего тебе, Шек? Поди сюда!» — кричал Шек. «Я хочу у тебя кое-что спросить». «Что ты у меня хочешь спросить?» — кричал Энук. «Когда подойдешь, тогда скажу». «Ладно!» — крикнул Энук и побежал к Шегу. Лайонель следовал за ним, не зная, бежать ли ему или идти тихо. «Порядок!» — прошептал Агги. — Иди сюда и спрячься. Держи сеть за этот конец. Когда он обогнет угол лавки, мы на него выпрыгнем и захватим в плен. Понял? Энук несся к ним с отчаянным криком. — Ребята, идем на Малагу купаться. И так полдня прошло даром. Давайте что-нибудь делать. Чего мы калентелимся? Энук вынырнул из-за угла лавки мистера Ары. Агги и Шек выскочили ему навстречу и накрыли его сетью. Но Энук Хоппер и вправду двигался, как дикий обитатель прерий, а может, даже как лев. Охотники за дикими зверями вели отчаянную борьбу, но сеть, по-видимому, была недостаточно крепкой, и скоро Энук был уже на свободе, нисколько не обиженный и даже увлеченный ходом испытаний. Он шлепнул мечом а тротуар. «Ай да, Агги!» — закричал он. «Идем! Этой сетью не поймаешь даже блоху! Идем! Чего ты конетелишься?» «Ладно», — сказал Агги и швырнул сеть во двор. «Пойдем в парк, поболтаем с арестантами». Агги, Энук, Шек и слегка отставший от них Лайонель двинулись по улице к парку возле суда. Вскоре Энук Хоппер обогнал своих товарищей на целый квартал. Он кричал им издали: «Идите же скорее! Чего вы там тащитесь?» Энук швырнул мечом в птицу, сидевшую на ветке, но не попал. Глава 36. Деревья и лозы. Томас Спенглер и Диана Стит поехали в воскресенье за город покататься возле Кингсбурга. Машина была старая, спортивная, с опущенным верхом. «Смотри, фиговые деревья», — показал Спенглер на рощицу, окаймлявшую виноградники. «Лозы, которые там растут, это все мускатные сорта. А дальше оливковые деревья. Вот это гранат. На тех лозах виноград сорта Малага. Тут есть фруктовый сад, где растут персики, а вон там абрикосы. Эта долина самая прекрасная в мире. Видишь, каштан. А вот редкое дерево, японская хурма, все самое лучшее растет в нашей долине. «Милый», — сказала девушка, — «ты так любишь деревья». «Я все люблю», — сказал Спенглер и поспешно добавил. «Только не спрашивай, люблю ли я тебя. Люблю и тебя, и весь мир, и все, что в нем есть». Он громко произнес «Спенглер».